«Я вас совершенно не понимаю», – задумчиво проворчал Каспер, почесав бровь. «Стремиться просто зубрить теорию, а потом долго и мучительно практиковаться, чтобы стать кем-то стоящим. Как называется этот вид мазохизма?» «Альтруизм», – любезно ответила ведьма. «Это желание бескорыстно помогать, не учитывая своих интересов», – пояснила Мирапа. «Но это в случае Регулуса. Мне же надо получить стабильную и нормально оплачиваемую работу, которая будет актуальна многие годы. Мне нравится зелье, и я хочу получить мастерство в фармацевтике. Так что это совершенно корыстное желание. Тем более, женщины любят мужчин-докторов», — хмыкнул Краучи и едва успел увернуться от какого-то заклинания. Мирапа откинулась на спинку сиденья и посмотрела в большое окно. «Поля, овечки, поля. Ничего интересного. Пейзажи довольно быстро проносились мимо и ничем не цепляли внимания. Знаешь, он тут местный ловелас младших курсов», — громким шепотом заявил Каспер, пододвинувшись к девочке. Регулус покраснел и стиснул зубы. «Так что, на твоем месте, я бы бежал от него подальше, а то поклонницы отравит. Еще год милые любительницы симпатичных мальчиков как-то переживут мое вмешательство в вашу компанию», — фыркнула Мирапа. «Простите, но мне не мешало бы освоиться». «Не слушай его», — вспылил Блэк. «Ничего подобного и никаких поклонниц. И ничего, я не симпатичный мальчик. Милашка», — синхронно выдохнули Каспер и Мирапа, проявив единодушие и заставив Регулуса еще сильнее злиться. Дверь купе отъехала в сторону, и на пороге показалась светловолосая девочка с немного пухлыми щеками и большими зелеными глазами. Она смущенно сцепила руки в замок перед собой и медленно переступала с носков на пятки. «Привет», — улыбнулся Каспер, толкнул Мирапу на сиденье рядом с Регулусом и пододвинувшись к окну, чтобы уступить место незнакомке. «Присаживайся». «Привет», — кивнула малышка, перешагнув через порог и устроившись на краешке сиденья. «Моя кузина Мелания сказала, что в этом году поступает одна хорошая девочка, и мне очень понравится с ней дружить. Я ее ищу». «Мирапу Гонт, это я», — улыбнулась девочка. «Мелания мне льстит, и я совершенно не умею дружить». «Изабелла Росс», — обрадовалась малышка, проигнорировав последнюю реплику. «Каспер Крауч, Регулус Блэк, очень приятно». «Изабелла», которая сразу же сказала, что предпочитает просто Белль, после традиционных вопросов заявила, что хочет поступить на Хаффлпафф или Гриффиндор, как и многие ее родственники, а также занимать трансфигурацией, как и ее отец. «Мой папа анимаг», — шепотом поделилась девочка, «и он преподает трансфигурацию в Лондонском институте несколько раз в неделю, но в основном занимается наукой». «Здорово», — хором признали остальные участники разговора, переглянувшись. «А про то, что твой папа анимаг, можно говорить другим, вроде бы это тайна». «Так я же не сказала, какая у него форма», — весело фыркнула Изабелла. «В таком случае это не несет почти никакой важной информации. Тем более, папа скорее стал им ради интереса, а не чего-то большего». «Я тоже хотел бы стать анимагом», — зажмурился Каспер. «Это же фактически увидеть жизнь с совершенно другого ракурса. Ощущения наверняка невероятные». Мирапа молча пожала плечами. «Такие вот экспериментаторы, мечтающие познать свою животную ипостась, часто оказывались в больнице с хвостами, клыками, шерстью или жабрами, в зависимости от формы. Обличие было что-то между человеческим и животным, что сильно нарушало работу организма и сбивало все настройки. Без опытного наставника и зелий пытаться стать анимагом почти что подписать себе приговор. Многие не успевали оказаться в больнице, кто-то умирал на операционном столе. Если и выживали, то могли остаться инвалидами. Самые везучие очень долго реабилитировались и давали обет родственникам не колдовать год-два, пока не закончится курс лечения. Если Каспер решится на эксперименты, то Мирапа точно промоет ему мозги. Но Крауч впечатление бесшабашного мальчишки не производил, поэтому надежда на благоразумие данного индивидуума еще была. Пусть лучше пыльные свитки перебирает. А вот Регулус вполне мог бы себя в этом попробовать. Была в его взгляде тяга к чему-то необычному, к познанию, к экспериментам, причем явно бешеная. Блэки были известны своей импульсивностью и фамильным безумием. «Блэк и колдомедик – необычное сочетание», – заметила Изабелла, уже довольно комфортно чувствуя себя в компании мальчишек. «Я люблю удивлять», – улыбнулся Регулус. «Тем более, я наполовину гамп. Вот уж явно бешеное сочетание несочетаемого», – проворчал Крауч. «Или наоборот». «В каком смысле?» – не поняла Мирапа. «Гампы – знаменитые искатели приключений, экспериментаторы и исследователи. Немного легкомысленны по жизни, имеют склонность предаваться искусству. Гампы придумали волшебные портреты, говорящие зеркала, полуразумные поместья и прочие чудные приспособления. Ученых в разных сферах из гампов – тьма. Блэки же традиционно боевики, зельевары, ритуалисты, пояснила Изабеллы. Точнее малефики, некроманты, демонологи и маги крови, хмыкнул Каспер. «Много вы знаете», – сощурил голубые глаза Регулус. «Кстати, в нашем роду был всего один некромант, и то, лет 500 назад, как и демонологи, в принципе». Сейчас это направление не актуально и запрещено абсолютно и безоговорочно. Демонологи еще существуют, пожала плечами Мирапа, вспоминая покусанных низшими демонами магов, которых ей приходилось лечить. Корявые, безрукие, но есть. Ой, да что они могут, махнул рукой Крауч, какого-нибудь с верхних уровней чертенка призвать. В принципе, только однажды демонологам удалось призвать того самого. Да ну, испуганно заморгала мисс Росс, когда Мерлина зачали, фыркнула Мирапа. И то, тут мнение расходится. Считается, что сатана сам явился на землю, а кто-то считает, что его призвала кучка демонологов. Да и вообще происхождение Мерлина, тема таинственная и нераскрытая. Может и не было никакого сатаны. Да и когда это было, пожал плечами Регулус, который историей в принципе не увлекался. Для этих нужд был Крауч, который, наверное, знал все. За окном постепенно начало вечереть, а медные лампы под потолком купе освещать мягким светом. «Еще 2 часа ехать», — вздохнул Каспер, посмотрев на наручные часы. «Может, перекусим?» «Один, железнодорожная мания, англ, railway мания, спекулятивный пузырь в Великобритании в 1840-х годах. Мания следовала по стандартному пути. Чем выше росла цена железнодорожных акций, тем больше в них вкладывались спекулянты, вплоть до неизбежного падения. Мания достигла своего пика в 1846 году, когда было принято 272 акта парламента, дающих право существования новым железнодорожным компаниям, а общая протяженность проектируемых железных дорог достигла 15300 км. В Гарри Поттервике указано, что Хогвартс-экспресс был создан в 1830-х годах, когда железнодорожный транспорт только появился в Великобритании. Я же посчитал, что маги не сразу должны были принять и понять, что такое железная дорога и для чего она, поэтому я выбрал более удобную и оптимальную, на мой взгляд, дату. 2. Гейдельбергский университет имени Руприхта и Карла, Нем. Рупричт Карлс университет Хейдельберг, старейший и один из наиболее престижных университетов на территории современной Германии, основан в 1386 году. Существует 3 официальные версии рождения Мерлина, и мать Мерлина была одной из чистейших и добрейших девушек за историю человечества, и зло никогда не рождалось в ее душе. Дьявол искал путей к ней, но не находил. Однажды ее сестра, злая женщина и полная ей противоположность, пришла домой пьяная и начала несправедливо бронить и оскорблять сестру. Девушка разгневалась, открыв тем самым свою душу злу, и дьявол овладел ею. 2. Мать Мерлина, монахиня Кармелис, однажды последовала на берег реки и прилегла отдохнуть. Злой дух, давно следивший за ней, воспользовался этим и, подлетев поближе, трижды клюнул Кармелис в ухо. Проснувшись, девушка почуяла недоброе и поспешила к монаху Блезу. Услышав ее рассказ, монах упрекнул Кармелис в неосторожности, сказав, что через 9 месяцев она родит ребенка от черного духа. Малыш родился покрытой шерстью, повергнув свою мать в ужас. Слыша, как она проклинает черного духа, младенец заговорил: «Не бойтесь, матушка, я не причиню вам никакого зла». Вскоре к монахине пришел Блес и, окрестив дитя, увидел, что шерсть с его тела исчезла. 3. Мерлин родился в городе Уэльс в 500-х годах. Мать его была обычной девушкой, а отец волшебником. Глава 10. Поезд прибыл в Хаксмит, когда уже почти стемнело, а фонари на платформе тускло освещали немного влажную мощеную булыжником дорогу. Каспер учтиво подал руку Изабелле, когда она выходила из поезда, и сделал страшные глаза Регулусу, призывая его помочь и Мирапе. Сама девочка едва не рассмеялась, глядя на попытки Крауча донести до друга правила приличий, но Блэк сообразил и быстро подал руку, чтобы не задерживать толпу учеников. «Сейчас вас повезут через Черное озеро к Хогвартсу», — поделился Каспер. «Вот тот маг с угрюмым выражением лица, наш смотритель, он как раз и поведет вас к лодочкам». «Зеофилус Гейл», — представил смотрителя Регулус, — «старый, ворчливый и недовольный, и у него всегда есть запас березовых роск. Публичные порки, поинтересовалась Мирпа, которую подобные правила испугали. В приюте иногда перепадало несколько ударов для профилактики, да и, что говорить, бывало, что и Джерт решалась нарушить правила. «Нет, приватные», — вздохнул Каспер, — «6 ударов минимум. Благо, что порки от капитанов квиддичных команд отменили», — заметил Регулус. «Эти уроды бывают на редкость жестокими. Девочек наказывают, но редко. Бьют по рукам. Некоторые парни, которые умудряются здорово наломать дров, получают ударов 10, а потом лежат в больничном крыле». «Отлично», — тихо выдохнула девочка, заметив, как побледнела Изабелла. «Просто учите задания и не нарушайте правил. Тогда повода для порки не будет». Мальчики проводили Мирпу и Изабеллу до группы первокурсников и пожелали удачного распределения. Регулус и Каспер должны были добираться до Хогвартса на каретах, как и все остальные ученики. Смотритель Гейл пересчитал первокурсников по головам и, поймав в толпе школьников Арктуруса, приказал тому идти позади группы поступающих студентов, чтобы те не потерялись по дороге. Детей быстро построили по парам и повели к берегу озера, где усадили в лодочки по 4 человека. Мирпа и Изабелла оказались в одной из маленьких лодочек вместе с девочкой и мальчиком, которые также рассматривали черную гладь озера и таинственно освещающие темноту фонари. «Ирма Крэп», — представилась девочка, наморщив носик от запаха водорослей. «Ланселот Смитвик, 1», — отозвался немного растрепанный мальчик, опустив руку в воду. «Я Изабелла Росс, а это Мирпа Гонт», — весело заявила девочка, которой хотелось завести как много больше знакомых в новой школе. «Приятно познакомиться», — величественно кивнула Ирма. «Ага», — улыбнулся Смитвик. Через некоторое время на противоположном берегу показался величественный замок, освещенный светом из окон и уличными фонарями. Дети восторженно ахнули, начали еще активнее перешептываться и нетерпеливо заерзали на местах. В колонну по двое, строго отдавал команды смотритель, заново всех пересчитывая. «Следуйте за мной и не отставайте». У широких ворот Хогвартса их встречал улыбающийся бородатый профессор в очках и мантии веселой расцветки. Тот сверкал мудрым взглядом голубых глаз из-за очков половинок и понимающе улыбался. «Благодарю, Зеофилус», — кивнул профессор. Первокурсники послушно пошли за профессором, тихо переговариваясь между собой и осматривая величественный холл замка. Факелы, колонны, многочисленные портреты, витражные окна. «Тут очень красиво», — заметила Изабелла, дернув за рукав мантии Мирпу, которая сонно потирала один глаз и мечтала только упасть на что-нибудь мягкое, чтобы мгновенно вырубиться. Ей уже было все равно, на какой факультет она попадет. Профессор, которого звали Альбус Дамблдор, коротко рассказал о том, что их ожидает, и повел в большой зал, за дверьми которого уже расположились остальные ученики Хогвартса. Помещение, довольно большое по площади, поражало воображение невероятным потолком, напоминающим звездное небо, а также парящими повсюду свечами. 4 стола под своими знаменами были заполнены студентами, которые оживленно переговаривались и с интересом поглядывали на нервных первокурсников. Будущие студенты шли по проходу между столами Гриффиндора и Рейвенкла. Со стороны воронов Изабеллы Мирпе незаметно подмигнул Каспер. Речь Дамблдора, который что-то говорил о правилах распределения, Мирпа благополучно прослушала, растирая глаза. Сейчас надо было собрать мысли в кучу, чтобы убедить шляпу отправить ее именно на Слизерин. «Гонт, Мирпа», — позвал Дамблдор и с улыбкой посмотрел на поднимающуюся на помост девочку. Перед ней распределили еще нескольких студентов, имена которых не запомнились. Мирпа с мрачным видом уселась на стул, а упавшая на голову шляпа закрыла обзор на большой зал. «Умна, упорна, трудолюбива и горда», — скрипучим голосом перечислила шляпа. «Тебе бы подошел Хаффлпафф, но там ты превратишься в посредственную ведьму». «Да, я сделала выбор», — тихо хихикнул артефакт после секундного раздумья. «Слизерин!» — на весь зал крикнула шляпа. Девочка с облегчением пошла к столу под зелено-серебристым знаменем и села рядом с Регулусом. Остальные слизеринцы посмотрели с интересом, но они не стали заострять внимание именно сейчас, поэтому снова переключились на распределение. Ирма Крэп показалась на змеином факультете и была этому очень рада. Изабелла довольно долго просидела на стульчике белая, как мел, но в конце концов оказалась на Гриффиндоре. Следом шел Ланселот Смитвик, которого мгновенно распределили на Рейвенкла. Ирма села прямо напротив Мирпы и с интересом посмотрела на девочку. «Значит, теперь мы однокурсницы», — хмыкнула мисс Крэп. «Ты же не против, если мы займем одну комнату?» «Буду рада», — слабо улыбнулась девочка, чувствуя, что вот-вот все-таки уснет. «Эй, не падай!» — остановил от позорного удара об стол Регулус, схватив Мирапу за плечо. «Потерпи полчаса. Можно, я сейчас уйду?» «Нет, традиционный ужин в честь начала года можно пропустить только по одной причине». «Смерть», — с умным видом заявил появившийся среди первокурсников Кантанкерус. «Поздравляю, Гонт, ты оправдала ожидания Арка». «Счастливо слышать», — отмахнулась от назойливого Нокта девочка. На столах неожиданно появилась еда, которую с радостью встретили студенты. Шум от переговоров заполнил зал, застучали ложки-вилки, кто-то громко засвистел. В общем, множество разнообразных звуков, которые начали раздражать Мирапу. «Поешь», — посоветовал Регулус. «Не хочу», — вяло протянула девочка, мрачно рассматривая блестящие от масла бараньи ребрышки. «Если она такое съест перед сном, то завтрашнее утро встретит в больничном крыле с несварением. Хотя, где-то засветилась тарелка с салатом». «Какая гадость», — заметила Ирма, увидев, как Мирапа закладывает в тарелку салат из брюссельской капусты и граната. Девочка пожала плечами, быстро поглощая ужин и не чувствуя вкуса. «И почему она так вымоталась?» «Наверное, надо меньше волноваться по пустякам. Хагвартс оказался не таким уж страшным местом, да и Бьорн определенно может проникать через барьеры школы, чтобы перемещать Мирапу в лес Дин и навещать миссис Харли». «Первокурсники построились», — воскликнул какой-то парень, скорее всего, с пятого курса. Тот немного суетливо пересчитывал всех детей и вылавливал взглядом очередную рассеянную и клюющую носом мордашку. Когда сонные студенты, не следя за дорогой, наконец добрались до подземелий, то их уже не мучили и просто отправили по этажам, где они сами разбирались, где и чья комната. Ирма, недолго думая, ухватила Мирапу за рукав, пока три другие девочки смотрели по сторонам, и утащила несопротивляющуюся потенциальную соседку за дверь. Две кровати, стоящие параллельно друг другу, большое окно в черное озеро между ними, две прикроватные тумбочки и уже лежащий посреди комнаты багаж. «Тут есть ковер», — обрадовалась Ирма, стянув с ног ботинки. «Не придется мерзнуть». Мирапа тоже сбросила обувь и оставила ее у двери, решив разобраться потом. Свой сундук она установила на манер небольшого шкафа и раскрыла его, собираясь достать пижаму и средства личной гигиены. Пижаму пришлось купить на мальчика, ибо для девочек предполагались нечто в рюшах. Примерно такое одеяние было у Ирмы. В подземельях при каждой комнате была ванная, потому что пока студенты перебегали бы из общей душевой до спальни, то успевали бы подхватить простуду или что-нибудь похуже. Небольшое помещение занимало лишь старомодная ванна, огражденный туалет, маленькая раковина с зеркалом, узенькие полочки на стене и пара крючков для полотенец. В углу стояла корзина для белья. Ирма сразу же повесила свое полотенце у раковины и принялась полоскать рот зельем. Мирапа, решив не стесняться маленькой соседки, быстро залезла в ванну и набрала воды. После поезда хотелось смыть с себя усталость. Мисс Крэбб была обладательницей густых каштановых волос, серых глаз и средней фигуры, но при этом имела довольно широкую кость и высокий рост. Она явно любила свои волосы, которые старательно расчесывала красивым гребнем, и немного комплексовала из-за широких плеч, так что сутулилась. Мирапа была полной противоположностью своей соседки по комнате, худая, маленького роста, костлявая и тонкая. Острые локти, колени и ключицы, торчащие ребра и обтянутые кожей скулы, зато довольно большие глаза, а волосы густые, но тонкие и ломкие. Такая фигура будет популярной где-то в 60-70-е годы, а сейчас она выглядела несчастной анорексичкой. Она вспомнила, как на нее посмотрела староста девочек, с испугом и сочувствием. Мирапе просто не удавалось набирать вес. Она ела нормально, но постоянные и невольные физические нагрузки сжигали калории и не давали откладываться жиру. При этом мышечная масса набиралась в основном на ногах, игнорируя корпус. В Хогвартсе она не будет постоянно бегать куда-то спешить, но и терять форму не хотелось, иначе летом придется долго возвращаться в прежний темп работы. Типичная девчачья ночная рубашка оказалась и у Ирмы, причем ей этот выкидыш фантазии дизайнеров нравился. Мирапа не стала как-то комментировать образ мисс Крэбб, а вот та, увидев мальчишечью пижаму на своей соседке, недоуменно распахнула глаза. «Это ведь наверняка неудобно». «Мне нормально», — пожала плечами девочка, усаживаясь на кровати, чтобы расчесать волосы, а потом заклинанием высушить. «Это совсем не женственно, зато практично». Мирапа искренне считала, что пижамные штаны и рубашка куда удобнее. Наверное, привычка с прошлой жизни, когда ее выдергивали на вызовы прямо из кровати, а времени прилично одеться не было. После нескольких посещений больницы ночью в легком пеньюаре на нее откровенно пялились парни и мужчины, как и из персонала, так и пациенты. В закрытом магическом обществе девушка в коротком халатике, открывающем вид на ноги, притягивала внимание. «Доброй ночи!» Задернув полог на кровати, девочка завернулась в одеяло и мгновенно уснула, с наслаждением уткнувшись лицом в подушку. Пробуждение было на удивление легким. Хоть и темпус показывал 6:30 утра, но спать совсем не хотелось. Наоборот, руки чесались что-то сделать. Даже перспектива идти на уроки не расстраивала, а, наоборот, вдохновляла. В прошлой жизни Джерт не удалось учиться в волшебной школе, а программу пришлось нагонять за пару лет до колледжа. А теперь выпал уникальный шанс почувствовать себя школьницей. Пологи на кроватях имели цепочку рун, которая приглушала звуки, если те не были слишком громкими. Поэтому Мира под беззазрение совести привела себя в порядок, шуршала страницами учебников, крутилась в форме перед зеркалом и напевала под нос какой-то мотивчик. Староста девочек стремительно влетела в комнату в 8 утра, застав спокойно читающую учебник Мирпу и нагло спящую Ирму. «Молодец, что уже собралась», — одобрительно кивнула староста. «Мне удалось выпросить расписание для первокурсников до завтрака, поэтому вот, держи», — девушка протянула пергамент. «Лучше собери сумку сейчас». «Так, Ирма Крэп, пора вставать». Недавно сладко спящая девочка недовольно разлепила глаза и мутным взглядом уставилась на старосту, которая что-то ворчала о наглости и безответственности. «У тебя 15 минут», — напоследок заявила пятикурсница и побежала дальше. «Вот ведь нахалка», — процедила Ирма, потягиваясь. «Тебе правда стоит поторопиться», — хмыкнула Мирпа. «В 8:30 завтрак, а в 9 уже начинаются уроки. Сегодня вторник, и первым у нас, знаете, да уж, год стоит начинать с самых сложных предметов», — закатила глаза Ирма. «Что дальше?» «Теоретическая ритуалистика и гербология». Мерлин и Моргана закатила глаза мисс Скрэп, слезая с уютной кровати. «Вот ритуалистика вообще не мое. Эти астрономические гороскопы, нумерологические расчеты, рунные цепочки, песнопения. Не думаю, что на первых курсах мы будем этим заниматься. Тем более, она теоретическая. Пойми, вместе с ритуалистикой у нас будет нумерология, руны и астрономия. А на третьем курсе добавится основы алхимии, теория малефицизма, хотя... ее вот собираются упразднить и артефакторика. Не назвала бы это скучным и ненужным». Ирма насупилась и поплелась в ванную, бормоча под нос какие-то проклятия. Мирпа со смешком заметила, что мисс Скрэп явно не за образованием поступила. Скорее всего, девочке предстоит брак с каким-нибудь чистокровным аристократом, поэтому она решила себя не утруждать учебой. «Мисс Гонт, вы все собрали?» — строго спросил староста, тормознув Мирпу у подножья лестницы. «Да. Учебники по зоте, ритуалистике и гербологии, несколько пергаментов, пара перьев, чернильница». «Я понял», — фыркнул парень. «Эдмунд Пьюси», — подал руку староста, с одобрением взглянув на ручной чехол для палочки, который показался в широком рукаве мантии, когда девочка решила ответить на приветствие. «Мирпа Гонт, иди к мисс Мальсибер». Эдмунд кивнул на вторую старосту, которая собирала сонных первокурсников и пыталась их построить. Когда Мирпа уже сидела в большом зале и мрачно косилась на свою овсянку, Регулус, хмурый и взъерошенный, совсем не аристократично плюхнулся на скамью и нагло подвинул к себе блюдо с жареным беконом. «Доброе?» – осторожно спросила Мирпа, едва сдержав смешок, заметив торчащие на затылке мальчишки волосы. «Ты еще спрашиваешь?» – мрачно спросил Блэк, подняв красные глаза от тарелки. «Я спал 3 часа, а у меня трансфигурация сейчас. И да, утро недоброе. Не спится, Блэк? Что, скучаешь по мамочке?» С ухмылкой спросил незнакомый Мирпе мальчишка, который вполне пристойно выглядел. «О, мисс Гонт, я, Рейнард Лестриндж, рад знакомству с такой интересной личностью». «Мирпа», кивнула Лестринджу девочка, скосив глаза на еще больше помрачневшего Регулуса. «Лучше закрой свой рот, Рей». Рейнард на это успел только ухмыльнуться, так как его легким подзатыльником осадил Эдмунд Пьюси. Почти за каждым столом ученики суетились, шутили и шумели, явно предвкушая первые занятия. Изабелли с радостной улыбкой помахала со стола Гриффиндора, а Каспер беспардонно сел напротив Регулуса, потеснив насупившегося Лестринджа. «Судя по всему, переводить книги Борджиа я пока не буду», — задумчиво протянул Крауч, рассматривая друга. «Твой отец нашел еще?» – удивился Блэк, оторвавшись от омлета. «Он как раз во Флоренции, друг мой», – снисходительно улыбнулся Каспер, честь апельсин. Потомки знаменитого клана за бешеные деньги согласились продать копии рецептов. Они не особо известны в истории, но зельевары утверждают, что записи достоверны. «Рек, при всем моем уважении», – Каспер, – мягко улыбнулся Регулус, перехватив вилку на манер кинжала. «Я переезжаю. Ка, тебе». Крауч что-то буркнул, недовольно посмотрев на Блэка, но не стал спорить. «Что у вас первым, а, Мирпа?» – спросил успокоившийся Каспер. «Зати, с Гриффиндором. Ау, профессор Вилкаст, 2. «Удачи», – сочувственно улыбнулся слушавший разговор Рейнард. «Она строгая и спрашивает всех и все. Готовься к еженедельным опросам, ежемесячным зачетам и так далее с ЕЖЭ. А отработки за любую оценку, ниже удовлетворительно, она проводит у себя, заставляя переписывать параграф, который ты не выучил, трижды, потом конспектировать, потом заучивать». Мирпу передернула. «Да уж, зати она будет учить в первую очередь. Ритуалистику ведет профессор Гамп, ему где-то под 200, но зрение у него лучше, чем у меня, поэтому списывать даже не пробуй», — предупредил Регулус. «Гербология, профессор Джимбаблишвик, 3. Миролюбивый, спокойный и немного не от мира сего. Главное в жизни – растения и навоз. С ним легко. Рассказывает он интересно, волей-неволей запоминаешь, а вместо письменных работ – практика, на которой тебе вполне может что-нибудь экзотическое отгрызть руку». Задумчиво кивнув, девочка еще чуть-чуть поковыряла кашу и решительно направилась к Изабелле. «Какая разница, с кем идти в аудиторию?» А на зати она планировала сесть именно с мисс Росс. «Белль», — снова махнула рукой Мирпа, подсев рядом с приятельницей. «Как насчет сесть со мной на уроке?» «Я за», — улыбнулась мисс Росс. «Пойдешь с гриффиндорцами?» «Да какая разница?» — пожала плечами девочка. «Все равно в одно место идем. Только Пьюси предупрежу, что пойду с вами». «Хорошо». Эдмунд на слова Мирпы рассеянно кивнул, продолжая собирать первокурсников в аккуратную кучку. «Я проверю», — грозно заявил староста. «Голову откушу, если не окажешься на месте». «Есть, сэр». «И еще», — продолжил Пьюси, чуть сощурив глаза, — «твои мысли для меня не являются особой тайной, хотя признаю, что щиты у тебя приличные. Не советую творить что-то непотребное, пока я являюсь куратором». «Конечно», — еще раз кивнула Мирпа. «До встречи». И, ненароком проверив свою защиту разума, тихо хмыкнула: «А этот Эдмунд очень сильный легилимент. Ее в свое время мог взломать только главврач, причем делал он это в открытую. Собственно, он же и натаскивал перспективную преемницу. К 40 своим годам целительница умела неплохо устанавливать окклюминационную защиту. Что делать, если ты едва ли не ликвидатор проклятий? А, как известно, проклятия способны на многие неприятные сюрпризы. Тебе уже рассказали о профессоре Вилкаст?» — шепотом поинтересовалась Изабелль, пока они шли к кабинету. «В красках», — кивнула Мирпа. «По описаниям женщина наверняка ничуть не хуже преподавателей в институте. А те, мягко говоря, рвали и метали. Особенно зельевары, колдомедики и ритуалисты. Но так даже лучше. Надеюсь, это не больно», — прошептала мисс Росс. «Я плохо запоминаю теорию». Мирпа хмыкнула, но не стала разочаровывать Белль. Гриффиндорцы, судя по всему, умели нагнать жути, и, в данном конкретном случае, им удалось сделать образ профессора Вилкаст довольно пугающим. Зато первое впечатление будет эффективным. Как говорится, сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя. Один Ланселот, англ, Ланселот, годы жизни неизвестны, волшебник, целитель, кузен тетушки Мюриэль, работавший в больнице СВ Мунга в отделении магических болезней и травм в конце 19-начале 20 века. Ау, поэтому Ланселот теперь Смитвик, а родился он в начале 20 века. Два Галатея Вилкаст, англ. Галатея Миртхаукхт, преподаватель защиты от темных искусств, занимавшая эту должность на протяжении 50 лет, 1895-1945. Три Джимбаблишвик, англ. Ямбаблишвицк, чистокровный волшебник, муж Мисопиной Блэк, родился в 19 веке. Мисопиноя является старшей сестрой Сигнуса Блэка и, который является прадедом всего молодого поколения Блэков. Немного, вообще-то, сильно, но не это важно, расширил перечень предметов, преподаваемых в Хогвартсе. Популярная фикрайтерская фишка — делать из Дамби просто отвратительно политика, который без палева упраздняет направо и налево все предметы. Здесь чуть по-другому. Не только Дамби хочет деградации Магмира, или, скорее, некоторые предметы реально могут стать опасными. Убираю межфакультетскую вражду. Просто не хочу этого пустого противостояния Слизерин-Гриффиндор. Пусть будет очередной фанон на том, что именно Дамблдор разжег эту войну. Глава 11. В библиотеке было не так многолюдно. Наверное, из-за того, что только сейчас закончился обед, а завтра суббота, выходной день и первый поход старшекурсников в этом году в деревушку Хагсмит. Расстроенные студенты с 3 по 5 курсы просили старших товарищей что-нибудь прикупить, а кто-то, типа Кантанкируса, готовил план по нарушению глупого распоряжения и подговаривал однокурсников к побегу. «Арк, купи блокнот». «Да, Магловский». «И карандаш». «Не смотри на меня так». «Нет, со мной все хорошо». «Купи», я сказал. Регулус был крайне раздражен и не хотел спорить со старшим братом, но и Арктурус не собирался просто так успокаиваться. «Зачем?» – поинтересовался Блэк, задумчиво вертя в руках перо. «Компактно», – пожал плечами Рек. «А так как носить в кармане чернильницу немного неудобно». «Хорошо, я подумаю, Мирапа». «Сладости, на твой вкус». Надо было сдержать обещание, данное тому, и отправить ему на пробу несколько видов волшебного лакомства. Нарушение статута, но Риддл уж точно трепаться о магии не станет. Прослыть сумасшедшим для него невыгодно. Мирапа. Ирма влетела в библиотеку, и на нее тут же шикнула библиотекарь, но это не остановило мисс Скрэп. «Ты, надеюсь, помнишь, о чем?» — вклинился Регулус, сощурив глаза. «У нас запланирован пикник среди однокурсников», — пожала плечами Мирапа. «Я не забыла, просто подумала, что я успею. Кстати, Рек, присоединяйся. И Каспера позови». «Нет, у нас дополнительные задания у профессора Гампа», — вздохнул Блэк, тоскливо посмотрев в окно. «Жаль, сегодня удивительно хорошая погода», — сочувственно улыбнулась Ирма. «Пошли, я уже обо всем договорилась». Изабелл и Росс, Ланселот Смитвик и Арфанд Лангботтом, один, уже стояли у выхода из школы. У ног мальчишек стояли корзины, а Белл держала в руках плед. «Слизеринки, вечно заставляете себя ждать», — закатил глаза Смитвик, поднимая корзину. «Дама всегда должна немножко опоздать», — улыбнулась Ирма. «Тем более, Мира позаболталась с братьями Блэками. Не могла же я прервать их беседу. Я буду ревновать, когда в Хогвартс поступит Поллукс», — нарочито печально вздохнула мисс Скрэп. «Неужели метишь в невесты для Регулуса Блэка?» — нахмурилась Изабелла. «Да перестаньте вы», — фыркнул Арфанг. «Вы с нами, мальчишками, дружите, но замуж же не собираетесь». Белла покраснела и гневно уставилась на Лангботтома. «Я беспокоюсь. Даже если Мирапа и втрескается в Блэка, то ничего в этом страшного нет», — философски заметила Ирма. «Я сговорена с Поллуксом Блэком, 2, с 5 лет. И да, как только он закончит школу, я выйду за него замуж. Может, еще раньше. Это уж как родители решат. А Регулус, насколько мне известно, выбил у матери обещание не навязывать ему невест». «Неплохо», — задумчиво протянул Арфанг. «Он-то был помолвлен с Каллидорой Блэк, 3, которая только читать училась». «Давайте перестанем обсуждать этот бред», — наконец решила подать голос Мирапа. С Арфангом Лангботтомом их с Ирмой познакомила Изабелль, которая решила сесть с этим мальчиком на спаренном с Хаффлпаффом уроке. Так как на Гриффиндоре тихая и стеснительная Белль не успела завести хороших приятелей, то компания позитивного Арфанга ее устраивала. А вот с Ланселотом, как ни странно, решила завести дружбу Ирма Крэп, которая безапелляционно заявила, что медикам надо держаться вместе. А о том, что Смитвики традиционно работают в Мунго и становятся очень крутыми колдомедиками, знала вся Британия. Они довольно сильно отличались от обычных медиков талантами и бешеным нравом. Даже Джерб в своей прошлой жизни слышал о Гиппократе Смитвике, который едва ли не людей воскрешал, а также стал героем магической войны с местным темным лордом. Он как-то даже приезжал на конференцию колдомедиков в Германии, но целительница пересечься с ним не успела. «И правда, какая-то глупость», — кивнул Ланселот. На открытой площадке у Хогвартса они были далеко не одни. Многие ребята, которые тоже не имели возможности попасть в Хагсмит или просто не хотели, выбрались на улицу с пледами или просто устраивались на мягкой травке. Кто-то также организовал пикник, некоторые просто болтали о своих делах. Были такие, которые тихо устраивались с книгой, вышивкой или чем-нибудь подобным и наслаждались почти летним солнцем. При таком скоплении народа было проблематично найти хорошее место, но Ланселоту это с успехом удалось. Под тенью дерева, находящегося почти у кромки запретного леса, на мягкой зеленой травке, а людей там было куда меньше. Мальчики быстро расстелили плед, а девочки споро выставили все угощения, которые удалось достать из обелы с кухни. Все-таки родная кузина, староста школы и Хаффлпаффа, что в совокупности дает немало знаний о том, как с удобством расположиться в Хогвартсе. «Нам не хватает парня с Рейвенкла для гармонии», — заметил Арфанг, подцепив сэндвич. «А мне и так нравится», — пожала плечами Ирма. «Я приглядывалась ко всем первокурсникам, но никто мне так не понравился». «Так это был твой план?» — удивилась Изабель. «Конечно», — важно кивнула мисс Скрэп. «Я всегда хотела, чтобы у меня было много друзей, чистокровных, довольно умных и подающих определенные надежды», — хмыкнул Арфанг. Мирапа не могла не признать, что их компания и правда состоит из чистокровных, талантливых и перспективных. Лангбаттом наследник, Ланселот сильный маг и целитель, Изабель из семьи потомственных трансфигураторов, а ее дедушка является главным редактором газеты «Трансфигурация сегодня». Россы ее и основали. Мирапа последняя в роду, который берет начало от легендарного Салазара Слизерина. Это Парсилтанг, невольное внимание к своей персоне, таланты в некоторых сферах. А сама Ирма единственная дочь главы рода Крэп, старшая сестра наследника, невеста одного из Блэков и потенциально боевой маг. Что в этом плохого? Надулась Ирма. Это правильно, кивнул Ланселот. Какой смысл водиться с маглорожденными? Реалии объяснять, а потом приучать к поддержке и протекции со своей стороны? Зачем такие паразиты? Мирапа задумчиво посмотрела на Смитвика. А ей казалось, что целитель не должен классифицировать магов по статусу крови. Пациенты для доктора равны между собой, маглорожденный он или чистокровный. Зачастую, именно у последних больше всяких генетических болячек, которые считали своим долгом сохранить кровь и магию в роду. А то, что уроды могут родиться, но зато чистокровные, так кого это волнует. Гонты тому пока еще живой пример. И они, к сожалению, в этом не одиноки. Но сейчас особо ломать мозги детям, которые росли в этих убеждениях, девочка не стала. Зачем? Все равно слова семьи в приоритете. Да и генетическая память об инквизиции, невольное подчинение статуту и прочие неприятные мелочи, которые преследуют магов, всегда рядом. Маглов было за что ненавидеть, но и маги далеко не оскорбленная невинность. А профессор Дамблдор говорит, что притеснять маглорожденных – это неправильно, неожиданно подала голос Изабеллы, и что чистокровным стоило бы прислушиваться к тем, кто активно прогрессирует. «Глупо», – фыркнула Ирма. «Ты сама подумай. Собственно, в маглах нет ничего такого», – пожала плечами уже Мирапа. «Как раз от них я видела добра куда больше, чем от магов. Мой хороший друг, которого я знаю давно и который мне почти брат, магл, аристократ, сын эсквайра, учится в престижном колледже. Старушка, которая согласилась взять к себе на работу оборванку из семьи сумасшедших, магла. Я работала на почте, где всем заведует ворчливый мистер Брайс, который всегда после рабочего дня зовет меня на чай и рассказывает интересные истории. Внук мистера Брайса, малыш Фрэнк, называет меня сестренкой и всегда делится со мной десертом. А вот мой, с позволения сказать, отец, меня чуть не прикончил. Ну, бывшую хозяйку тела Марвела как раз и убил. Ребята растерянно посмотрели на совершенно спокойную Мирапу. Будь она настоящей 11-летней девочкой, то наверняка бы чувствовала себя отвратительно, и даже бы расплакалась от нахлынувших воспоминаний. Но Джерд был безразличен погибший Гонт, на своего брата Морфина вообще плевать. Это не ее родня, да и в прошлой жизни она хлебнула отчаяния и боли в полной мере. В этой жизни близкими стали другие люди. «Это ужасно», – прошептала Изабеллы. «Твое человеколюбие просто поразительно живуче», – заметил Арфанг с легкой ухмылкой. «Я бы после такого возненавидел всех, стал маньяком-убийцей и разбил свое маленькое кладбище с любимыми жертвами. Я не одна такая сирота», — фыркнула девочка. «Тысячи детей становятся жертвами домашнего насилия. Мне в какой-то степени даже повезло. Хватило решимости уйти из того дома и начать все с чистого листа. Возможно, я устала прощать родственникам все то, что они делали со мной, и пересмотреть некоторые вещи. Например то, что мы, чистокровные маги, жили в халупе на отшибе, питались какой-то дрянью и были явно сумасшедшими, а тупые грязные маглы нормально одевались, питались и умели разговаривать по-человечески». «В каком смысле?» – удивилась Ирма. «Мой старший брат Морфин мог разговаривать только на Парсилтанге. Сейчас я даже не знаю, где он. Может, умер где-то в лесу. Ему, кстати, должно было бы исполниться 17 в этом году. Ты не знаешь, когда у него день рождения? Я не знаю, когда у меня день рождения, пожала плечами Мирпа. Энда, коротко прокомментировал Ланселот. Давайте обсудим первую неделю в Хогвартсе, резко перевела тему Мирпа. Вот у меня не сложились отношения с профессором магловедения, а Слакхорн поет мне дифирамбы, пророча карьеру Зельевара. Профессор Дамблдор хвалит мои таланты в трансфигурации, гордо заявила Изабелла. Говорит, что на старших курсах я смогу участвовать в конкурсах и чемпионатах, если буду усердно заниматься. Профессор Вилкаст отметила, что мои познания довольно велики, и хочет увидеть, на что я способен, задумчиво протянул Лонгботтом, но вот радостная улыбка не сходила с его лица. А меня приглашает на дополнительные занятия профессор Фаули, улыбнулась Ирма. Чары у нее выходили отлично и легко, на них попадают только талантливые ребята. Мистер Гамп радуется моим эссе и считает, что ритуалистика – это моя стезя, похвастался Ланселот. Мирпа улыбнулась. Их компания, собранная из представителей разных факультетов, конечно, не была единственной такой в Хогвартсе, но состав заставлял задуматься. Собственно, как им удается общаться с друг другом, будучи совершенно разными. Добродушная Изабелла, прямолинейная Ирма, немного флегматичный Ланселот, позитивный Арфанг и реалистка Мирпа. Давайте так, кто станет отличником в этом году, тот ХМ может загадать желание каждому из нас, предложил Лонгботтом. Ставлю галлеон, что вы с Ланселотом сговорились, сложила руки на груди Ирма. Конечно же, Смитвик будет отличником. Вот только я голосую за Мирпу. У меня с магловедением беда, пожала плечами девочка. Стервозная молодая профессорша была полукровкой с убеждениями, а чистокровных, особенно таких, как Гонта или Блэки, терпеть не могла. Конечно, она не травила учеников, но придиралась, часто спрашивала и неприятно щурилась. Конечно же, Мирпа куда больше знала о жизни маглов, чем профессор, которая видела их во время коротких перебежек по Лондону, а девочка с ними жила и активно контактировала, знала, как устроена жизнь изнутри. Конечно, магловедение заключалось не только в изучении быта, но вот про церковные служения, медицину, литературу, географию, моду, прогресс и прочие важные вещи Мирпа могла рассказать с уверенностью. Когда на уроке ее спросили о том, что она знает о Боге, то Мирпа рассказала о Библии, Христе и Церкви. Маги же называли Бога несуществующей эфемерной субстанцией, в которую верят тупые простецы и ради которой начали убивать магов. Вообще Мирпа, как и многие врачи, в божественные сущности не особо верила, но не опровергала наличие чего-то такого в этом мире. Раньше-то священники реально могли изгнать злую сущность, снять несложное проклятие и даже защищать какими-то своими способами с помощью крестов. Верили, наверное, искренне, а не как сейчас, из-за веры, собственно, и начались гонения. А первыми жертвами стали знахари и целители. Люди считали, что маги являются последователями сатаны и своим существованием оскверняют этот мир, который создал Бог. Были такие, которые оскверняли, но и нормальные тоже жили и никого не трогали. Из-за инквизиции целителей стало меньше. Талантливых вырезали, оставив миру посредственности и редких гениев. Магловедение, протянул Ланселот, и ведь не откажешься. Но сдавать экзамены все равно будешь не одной профессор Уоррен, пожала плечами Ирма. Все равно мало приятного, заметил Арфанг. Если она будет заходить далеко, то накатаешь жалобу в совет. Между чистокровной студенткой Гонт и полукровной преподавательницей выберут первую. Я бедная, из семьи выживших из ума, без денег, влияния и нормальной репутации. Поверь, многие возлагают надежду на то, что ты не пойдешь по стопам своих предков, медленно начала Ирма. Гонты отошли от дел 2 века назад, а, если честно, в свое время они имели огромное влияние. С их уходом с политической арены и отречением от мира, магическая Британия многое потеряла. Гонты были магозоологами, драконологами и зельеварами. Ваш род был богатым и родовитым, большим кланом. Они делали рынок ингредиентов, открывали новые виды, организовывали экспедиции, становились экспертами мирового уровня. Сам отдел контроля за магическими существами был основан Гонтом. Такая слава и привела к тому, что мы имеем сейчас. Но магическая Британия, как уже сказала Ирма, многое потеряла. Теперь закупка ингредиентов производится в других странах, с магическими заповедниками вообще туго, а животными занимаются одни из командиры, и то, они куда попроще гонтов будут. Куда им до драконов, Василисков и Мантикор. Теперь я знаю, чем будет заниматься мой сын, хмыкнула Миропа. Ловить опасных тварей и изучать их внутренности. Сейчас это наполовину незаконно, вздохнул Ланселот. Опасные твари раскиданы по заповедникам. Их популяция под строжайшим контролем. С уходом гонтов, сама понимаешь, многие начали стремиться занять такую лакомую сферу сбыта хотя бы частично. Беспорядки, некомпетентность исполнителей, животные сбегали, убивали, бесились и пытались выжить. Хаос, словом. Поэтому все начало упраздняться. Хотя, разведение драконов, конечно, упразднили еще в 1709. Миропа на мгновение представила себя пафосной ведьмой с мечом и палочкой в руках, а позади нее на фоне лежали трупы поверженных драконов и вздымалось пламя до самых небес. Выглядело как минимум комично. Хотя теперь начала проясняться история гонтов. Это насколько надо быть помешанным на чистоте, чтобы отказаться от славы и знаний ради сохранения генофонда. Надежда магов состоит в том, что англичане перестанут покупать за чудовищные деньги ингредиенты за границей, что снова появятся квалифицированные маги, способные занять эту нишу и вести дело правильно. Ты привлекаешь внимание не только тем, что являешься фактически последней в роду и наследницей Слизерина. С твоим появлением должно многое измениться. Я собираюсь стать целителем, нахмурилась Миропа. Да никто и не собирается отправлять тебя убивать твари и вырывать сердца драконов, фыркнул Арфанг, явно представив эту картину. Даже будучи целителем, ты можешь начать воскрешать дело предков. Тебе придется много рожать, рассмеялась Ирма, чтобы обеспечить Британию отважными драконоборцами. То есть, мне придется копить деньги, чтобы открыть английский заповедник, скажем, в Австралии, а потом разродиться 10 гонтами, чтобы те восстанавливали экономику страны, скептично спросила Миропа. А каждому из 10 сыновей тебе надо подобрать приличный такой гарем, заметил Ланселот. Кто готов отдать в личное пользование своих нерожденных дочерей? Поинтересовалась девочка. Забирай, махнул рукой Арфанг. У меня как раз по расчетам родятся дочь и сын. Блэки еще тебе парочку своих девчат отдадут. Миропа задумчиво заживала пирожок. А если реально так, то ведь одним наследником не отделаешься. И надежда на то, что на брачном рынке она котироваться не будет, медленно таяла. А ведь гоблин сказал, что рожать лучше от могла или скриба. Да и просто если логически подумать, то это малюсенький шанс на то, что ребенок родится без отклонений. Одна мысль о том, что ей придется Ридгла заставлять, скорее всего, Империусом, делать с ней хотя бы одного ребенка, уже приводила в ужас. Том был другом, но другому она не доверит гены своего ребенка. «Давайте пока не будем загадывать», — улыбнулась Миропа. «Вдруг у меня родится девочка, и она выйдет замуж за сына Арфанга. В любом случае, крестной первенца буду я», — заявила Ирма. «Еще чего», — возмутилась Изабелла. Миропа закатила глаза. «Чего спорит, если ни о каких первенцах пока и речи нет? Сумасшедшие женщины», — вздохнул Лангбаттом. «Не завидую я Миропе», — протянул Ланселот. «Один Арфанг Лангбаттом, годы жизни неизвестны, чистокровный волшебник и муж Каллидеры Блэк. На фамильном древе Блэков показано, что у Каллидера и Арфанга было двое детей, сын и дочь. Возможно, это их сын впоследствии женился на девушке по имени Августа и подарил своим родителям внука. Так как годы жизни неизвестны, Арфанг будет 1908 гр. 2, Палукс Блэк, 1912-1990, чистокровный волшебник, старший сын Сигнуса Блэка 2 и Виолетты Булстраут, брат Кассиопеи, Мариуса и Дарей, муж Ирмы Крэп, отец Вальбурги, Альфреда и Сигнуса 3, дед Сириуса, Регулуса, Беллатрис и Лестринг, Шандромеды Тонкс и Нарциссы Малфой, прадед Драко Малфоя и Нимфодоры Тонкс, прапрадед Тидолюпина и Скорпиуса Малфоя. Ау, поэтому Палукс 1909 гр. Все-таки стать отцом в 14, это чересчур. Вальбурга Блэк 1926 гр. 3, Каллидера Блэк 1915 гр. Дочь Арктуруса Блэка 2 и его жены Лиссандры. Чистокровная, имеет двух младших сестер, Цидреллу и Черис, вышла замуж за Арфанга Лангбаттома, имела двоих детей, сына и дочь. Возможно, что она является прабабушкой Невилла Лангбаттома. Глава 12. Небольшой городок Нельсон, 1, находился рядом с грязной рекой Кальдер и знаменитой горой Пендлхилл, 2. Собственно, наличие поблизости такого сильного магического источника и сделало выбор очевидным. Гонты на меньший пафос были не способны, а, учитывая, что три ведьмы из 20, которых судили в 1612 году в замке Ланкастера, два, принадлежали так или иначе их роду. Да уж, был повод гордиться. История горы Пендухилл вообще не являлась приятной, а также была покрыта множеством тайн. О многом просто умалчивала история, о чем-то было не принято говорить. Гонты же в свое время едва ли не зубами оторвали себе хороший участок земли в Нельсоне, пока другие маги щелкали клювом и хаяли маглов. Конечно, тогда, в 15 веке, Нельсона почти не существовало, но все равно было проблематично. В первую очередь из-за того, что инквизиция продолжалась, а такую неожиданную активность могли и заметить. В любом случае, хороший такой кусок земли потомки великого Салазара себе отбили, поместье с полной магической защитой организовали, а также традиционно созвали всех окрестных змей. Самые умелые и, что греха таить, влиятельные в своей сфере магозоологии в общем и драконологии в частности гонты вообще до 15 века оставались одним из самых крупных кланов Европы. Пеклись, конечно, о чистоте крови, традиции соблюдали до каждой запятой, девушек из рода выпускали под тысячи обетов. Но ко всему этому в комплекте шло влияние, деньги, слава, знания и сила. Сила – это то, что являлось главным аргументом. И, когда в 1709 году, три, из-за статута секретности, который заставлял сквернословить каждого мага, запретили разведение драконов и начали активно контролировать их популяцию, гонты реально обозлились. Так, что открыли в Румынии заповедник, при этом разругавшись с местным трансильванским кланом вампиров. 4. Румынский всемирный заповедник стал первым, но власть над ним пришлось делить с треклятыми вампирами. Если учитывать, что местный клан был самым большим в мире, а маги Румынии имели какую-то часть крови этих зловредных существ почти что поголовно, то у вампиров здорово вышло содержать бизнес после исчезновения гонтов. За такой финт ушами британское министерство в свою очередь стало строить интриги против гонтов. Где это видано, что один из древнейших родов и одни из главных представителей британской аристократии занимались самодеятельностью. И надо было построить заповедник в другой стране, а не, скажем, в Австралии, где драконов почти не было. Ну и что, что только в Румынии водится редчайший вид длиннорога. 5. Гонты и министры магии самозабвенно грызлись по любому поводу, как-либо связанным с рынком. То срывалась запланированная экспедиция у одних, то другие получали некачественный товар на прилавке. Раздражало все. Треклятый Глинмарпикс, 6, чисто случайно убил редкого морского змея. Чисто случайно потому, что змей был ранен до этого, а мореплаватель недомерок с перепугу режущими заклинаниями еще больше увеличил огромную рану. Опять-таки гонты узнали об инциденте в последнюю очередь, а министерство продолжало строить из себя невесть что, пытаясь доказать, что и без потомков великого Салазара Британия вполне может обойтись. В 1747 году министр магии Элдрич Дидгари, 7, умер от драконьей оспы, подхватив ее не где-нибудь, а в собственном кабинете. И кто мог подтвердить, что за несколько часов до заражения в кабинете ругался и матерился Корвин Гонт, 8. А нечего было срывать поставку драконьей печени во Францию. А ведь один из заказов был от Фламеля. 1792 год был трагичным. Вообще для всех. Все три участника турнира трех волшебников погибли, так как неумехи из министерства не могли контролировать Василиска, который и был испытанием, 9. Так почему не пригласили Змеиустов? Ведь Василиска достали гонты как раз для мероприятия, но в состав контролеров не включили, а когда уже животинка сорвалась с цепи, они просто не успели. Дети уже конкретно окаменели без возможности излечения, а древнее, редкое и темное существо убили с легкой подачи Анктуауса Асберта, 10. Конец века был знаменит нападением украинского железнобрюха на парусный корабль в Черном море, 11. Но тут-то гонты были начеку и прибыли сразу, как только смогли, но проблема состояла в том, что данная территория к Британии никакого отношения не имела, а местные маги предпочли позвать на помощь индийских драконоборцев. Целый век продолжалось противостояние. Целый век гонты терпели и, в конце концов, просто решили запереться и самоустраниться, справедливо полагая, что денег с патентов, выручки с заповедника и доход от многих книг, которые вышли в продажу, должно было хватить на скромное существование. Да и уж совсем без дела они не сидели. Яды и прочие атрибуты продавали, землю маглам сдавали и варили зелья по настроению. Но, да, основную профессию пришлось забыть. Надеялись на то, что министр придет на поклон и будет бить челом об пол, пытаясь вымолить прощение у лорда Гонта. Не сказать, что Британия в первое время сильно пострадала, а вот гонты умирали от скуки, пылясь в закрытом доме в Нельсоне. Остальные поместья были опечатаны и отправлены в спячку, даже замок Слизерина в графстве Глостершир законсервировали до лучших дней. Хотя наполеоновские войны, 12, гонты не проигнорировали, так что побочные семьи рода отправились на стражу страны, где и полегли почти в полном составе. Те, кто не умер, предпочли смыться подальше. Подальше от начинающей сходить с ума главной семьи. Марвин Гонт, тогдашний глава, был истинным селекционером и позиционировал себя, как истинный потомок Слизерина, которому просто необходимо вернуть гонтам родовой замок великого предка. Ведь довольно долгое время, почти два века, никто не мог принять род, поэтому замок принадлежал гонтам чисто номинально, так как большая часть библиотеки и ритуальный зал был закрыт от всех мощной защитой. Как считал сам Марвин, надо было всего ничего, чтобы рода Слизерин и Гонт смогли наконец объединиться, всего лишь добиться абсолютной чистокровности. Поэтому, недолго думая, молодой лорд отыскал себе чистокровную невесту Кейтлайн Силвин, и уже в 1801 году жена родила наследника рода, Мариуса Гонта. Дальше дочери Малинда, Мелания и Марион. И если старшая девочка в день своего совершеннолетия вышла замуж за родного старшего брата, даже не успев пискнуть, то средняя так просто сдаваться не собиралась. Ликарис Блэк, 13, с которым Мелания училась на одном курсе, недвусмысленно намекал на свадьбу с начала седьмого курса, да и сама девушка была не против красивого и богатого супруга. На первый взгляд никаких препятствий не было. Ликарис был наследником чистокровного рода, который был также силен и известен, как и гонты. Но отец заявил прямо, Блэк и Парселтанг не получит ни за что. И, мало того, что Марвин запретил брак с Ликарисом, так ведь и среднюю дочь собирался приспособить для рождения чистокровных гонтов, устроив гарем из сестер старшему сыну. Мариус сам был не в восторге. Во-первых, сестер он любил именно как родственниц, а не как любовниц, а, во-вторых, часто сбегал к Беатрис Блэксом, 14, своей сумасшедшей и любимой женщине. Мелани, решив, что отец должен сам разбираться со своими тараканами, собрала вещи и исчезла в неизвестном направлении. Единственное, о чем жалела беглянка, так это о том, что оставила двоих сестер сумасшедшим родичем, и даже не смогла посетить похороны Малинды, которая умерла, рожая третьего ребенка. Старшая сестра вообще была очень слаба после рождения дочери Марион, но отец регулярно напоминал, что популяцию гонтов надо восстанавливать. Так несчастный Мариус остался вдовцом в 26 лет с тремя детьми, Мартоном, Марион и Масоном. Причем, старший сын был совершенно белым, а у дочери сильно косил левый глаз.